113. Безусловные подчинения. Если подумаешь о немецких философах, которых больше всего читают, о немецких музыкантах, которых больше всего слушают, о немецких государственных людях, самых уважаемых, то придется согласиться, что немцам, этому народу безусловных чувств, теперь становится поистине горько, и именно от их собственных великих людей. Там можно трижды видеть великолепное зрелище. Каждый раз реку в ее собственном, ей уже самой прорытом русле, которая движется так величественно, что часто может показаться, как будто она хочет подняться в гору. И однако, как бы ни было велико уважение к этому величественному потоку, кто не высказался бы охотно против Шопенгауэра? Кто может быть теперь одного мнения с Вагнером? И, наконец, многие ли от всего сердца соглашаются с Бисмарком, если только он сам согласен с самим собой? Или только показывал вид, что это так? Действительно, человек без принципов, но с глубокими страстями, подвижный дух на службе сильных глубоких страстей, и именно от того без принципов, в государственном человеке это не должно казаться странным, наоборот, это должно быть вполне правильным и естественным. Но, к сожалению, до сих пор это так глубоко противоречило немецкому характеру. И на что годны вообще эти три образца, которые не хотят жить в мире даже между собой? Шопенгауэр — противник музыки Вагнера. Вагнер — противник политики Бисмарка. Бисмарк — противник всякого вагнерства и шопенгауэрства. Что остается делать? Куда обратиться со своей жаждой стадной преданности? Может быть, найти у музыканта несколько сот тактов хорошей музыки, которые могут тронуть чьи-нибудь сердца, и к которым лежит чье-нибудь сердце, потому что они имеют сердце? Может быть, можно будет уйти куда-нибудь и скрыться с этой покражей, а все остальное забыть? Может быть, то же самое можно проделать с произведениями философа и государственного человека? Выбрать, отдаться этому всем сердцем и все остальное забыть? Да, если бы только забвение не было так трудно. Был один очень гордый человек, который хотел слышать о себе все, и хорошее, и дурное. Но когда ему понадобилось забвение, он не мог дать его себе самому, но должен был трижды заклясть духов. Они явились, выслушали его требования и, наконец, сказали ему: «Только это одно не в нашей власти». Не должны ли немцы воспользоваться опытом Манфреда? Зачем же еще заклинать духов? Это бесполезно. Не забывают, когда хотят забыть. И как велик был бы этот остаток от этих трех гигантов нашего времени, который пришлось бы забывать, чтобы можно было сделаться их поклонниками. Экономнее, однако, воспользоваться удобным случаем и поискать чего-нибудь нового, именно сделаться более честным к самим себе. И из народа легковерного поклонения и слепой озлобленной вражды превратиться в народ осторожной критики и благосклонной борьбы. Но прежде всего надобно понять, что безусловное преклонение пред кем-нибудь есть нечто смешное, что учиться для немца не позорно, и что есть одна глубокого смысла, стоящее запоминание пословица. «Se comporte non sont point les personnes, mais les choses». Важны не лица, а дела. Этот афоризм, как и тот, кому он принадлежит, велик, силен, прост и немногословен, вполне как Карно, солдат и республиканец. Но, может быть, немцам нельзя так отзываться о французе и вдобавок еще о республиканце? Может быть, и нельзя. Может быть, немцы не желают даже и вспоминать о французах. Но великий Небур говорил своим современникам, что никто не производил на него такого сильного впечатления истинного величия, как Карно.